гуру. Лучше верить вопреки видимости и двигаться вперед, чем не верить и колебаться, опираясь на очевидность и стоять на месте или пятиться назад.